Родители Миши были актерами. Мать – драматическая актриса и хорошая пианистка. Отец работал в кино. Вместе они закончили театральный институт. Там же встретились, полюбили друг друга и уже больше ни на день не расставались. Вместе в разъездах и заграничных командировках, вместе воспитывали детей в стесненных квартирных условиях, двух сыновей – Мишу и Олега. С ними жила мать мужа. На пятерых у них была комната в 20 квадратных метров. Семья чистая, светлая, даже несколько с патриархальным уклоном, который, видимо, в нее внесли потомственные сибиряки, родители жены и петербургские родители мужа. Заглянешь в эту семью на минуту и так и засидишься, уходить не хочется. Тепло, уютно. Отец все время ходит неслышной поступью, и голоса его почти не слышно. Все предоставляет высказываться гостям. Мать заботливо напоит чаем с вареньем и тоже тихо, незаметно, сядет у края стола и слушает всех, а кто-то из ребят сыграет на пианино. В их тесной комнате умещалось и пианино. Впрочем, Миша больше любил скрипку, он уже учился в специальной школе по классу скрипки, но для гостей на ней играть не любил. Я не однажды видел, как он, тренируясь, играл на скрипке разные упражнения. Волосы рассыпались по лицу, большой бледный лоб, упрямо сжатые углы рта, подбородок прижат к скрипке, а смычок и пальцы легко бегают по струнам. Мне было приятно на него смотреть. Я любил Михаила и верил, что он станет большим музыкантом. Брат его, Олег, был на 10 лет моложе Михаила, но тоже увлекался музыкой, ходил в музыкальную школу.